так, это свободная страна. Моя душа до жопы гордостью полна. Конституция, куча прав и свобод. Но, блядь, ты походу не сечешь, урод. Здесь твой выбор всегда за тобой. Твоя страна думает за тебя головой. Тебе нужно просто расслабить свой анус, и в него войдет свободы крепкий градус. Если из дома тащит все бабы кана, и банки кредиты проедает плеш, блядь, чувак, это свободная страна. Ебать, что хочешь, то и ешь, чувак, блять, это свободная страна. Чувак, блять, это свободная страна. Чувак, блять, это свободная страна. Это свободная страна, это свободная страна. Чувак, блять, это свободная страна. Здесь раскатилась демократию волна. Ты это понял, и тебе сейчас хорошо. Хочешь больше свободы, надержи еще. Твое право, смотря на волну, сидеть на берегу, пока всех не познавших свободу не будут на бегу. Они не смогут познать свободу без помощи рекламы, и улицы ебут их рекламы. Чтобы из ямы за долги поменяли твое жилье на хуй. Вокруг куча мест для принятия сна. Чувак, блять, это свободная страна. Чувак, блять, это свободная страна. Чувак, блять, это свободная страна. Ебать, где хочешь, там и ночуй. Простите меня нескромного, а это свободная страна. Ну да, конечно, чувак, блять, это свободная страна. Чувак, блять, это свободная страна. Чувак, блять, это свободная страна. Где ты сможешь жить на 15 тысяч рублей в месяц? Ну конечно, только в свободной стране. Стране на бирже труда платят меньше, чем прожиточный минимум. Чувак, блять, это свободная страна. Чувак, блять, это свободная страна. свобода слова есть, но за твои грубые высказывания тебя могут посадить. Здесь конституция и демократия, здесь нищие живут, как я даже, блядь, не знаю кто. Как средний класс, здесь средний класс живет, как нищие. Рано или поздно я стану бомжом в свободной стране, в свободной стране, в свободной стране, в свободной стране. У меня есть право сдохнуть от передоза или от цирроза печени. Чуваки, а это точно, блядь, свободная страна? Вы не шутите? Это серьезно? Ну да, конечно, мы серьезно. Посмотри вокруг, ты увидишь, что это свободная страна. Только свободная страна может сажать за митинги. На одного заключенного приходится 90 рублей, при том, что фонд содержания больше, чем у кого-либо то ни было в Европе. А из ветхого жилья тебя переселят вообще пиздец в какую-то помойку. Да, чувак, а это свободная страна? Ну да, чувак, это свободная страна. Нет, серьезно, это свободная страна? Ну да, блять, в натуре, это свободная страна. Я люблю этот флаг, и я люблю президента, и я люблю правительство, и, конечно же, полицейских.